Обратимся теперь ко второму разряду поверий, изобретенных первоначально для того, чтобы застращать человека, заставить малого и глупого окольным путем делать то, чего напрямик добиться от него было бы несравненно труднее. Эти поверья каждый мальчишка затверживает с тятей и мамой, повинуется им безответно и следует им безотчетно. Например, не сорить, не ронять ни одной крошки хлеба, иначе будет голод и неурожай. Другими словами, хлеб дорог, береги его и уважай его, как нужнейший нам Божий дар. Если кто за обедом, не доев своего ломтя хлеба, возьмется за другой или отломит кусок от другого, то кто-нибудь из близких оголодает или будет терпеть нужду. Это, как поверье, глупо, но, как правило, житейское хорошо и полезно. Не макать хлеба в сольницу, потому что крошки туда падают, и соль, вещь покупная у мужика, засорится. Не класть испеченный, особенно горячий хлеб, на горбушку, потому что она тогда легко отстает, и хлеб в промежутке этом легко плесневеет. Кто ест хлеб с плесенью, будет хорошо плавать. Другими словами, не прихотничайте, дети, ешьте сподряд хлеб, каков не есть. Скорлупу от выеденных яиц должно давить на мелкие части, иначе, если она попадет на воду, то русалки построят себе из нее кораблик и будут плавать на зло и смех крещенным людям. А если скорлупа останется на дворе и в ней накопится дождевая вода, да сорока напьется, то у того, кто выкинул скорлупу, будет лихорадка. Сущность дела, вероятно, та, что скорлупа, выкинутая целиком, поваживает собак таскать яйца и даже учит кур и уток наклевывать и выпивать их. Кто, не разбирая постов, ест скоромное, у того будет реба и невеста. Почитая большим грехом не соблюдать постов, старики выдумали острастку эту для легкомысленных ребят. Маленьким ребятишкам говорят также в пост, что молочко улетело на березку, и указывают на первого веселенького воробья. Муха вообще залетела счастье. Придумано, конечно, для успокоения брезгливых и прихотливых. Есть и читать в одно и то же время не годится, память проглотишь. И врачи наши дают тоже наставление, подкрепляя его только более дельными доводами. Свистать в комнатах почитается или грехом, или дурным предзнаменованием, вероятно, потому что в жилом покое, где люди есть, не всякому приятен свист шалуна, который этим многим досаждает. Чтобы застращать его, говорят, что от этого дом пустеет.